453. Ученому, занятому вопросом самоохранения, говорит йог Индии, действительно пора изучать огненную природу человека. Давно нужно понять, что не только воля, но огненная энергия окружает человека спасительным покровом. Действительно, нужно изучать это в лабораториях. Но эти лаборатории должны отличаться от лаборатории почвенных удобрений. Пора ученым признать, что для тонких опытов нужны тонкие условия. Также пора признать, что эти условия не создаются механическими дезинфекциями. Каждый опыт требует духовного огненного очищения. Действительно, многое удается в природе и в храмах, где эманации не так загрязнены. Но в случайных лабораториях, где даже воздух не всегда освежен и пыль полна ядовитых отложений, там удается лишь немногое. Не случайно целители спрашивали предварительно исцелению, веришь ли? И тогда следствие было особенно удачно. Но не только веру вызывал целитель, ему нужно было вожжение огня центров. Когда начинали вращаться огненные чакры, происходило значительное очищение. Так пусть врач устремит внимание не только на волю, но и на основную психоогненную энергию. Пусть помнит, что окружающая атмосфера имеет огромное значение. Недостойно, казалось бы, напоминать об этом, но после миллионов лет земного существования люди также не обращают внимания на качество окружающего, как, вероятно, и в пещерные времена. 454. Не раз при уже удачных изысканиях стремление пресекалось маленькими затруднениями. Среди этих затруднений особое значение имеет так называемое отвращение. Оно возникает от многих условий, как внешних, так и кармических. Трудно определить словами это чувство, которое как бы закрывает огненные центры, тем лишая силы. Несомненно, отвращение родственно страху, но для восхождения необходимо преодолеть отвращение. Среди мистерий имелся особый обряд для преодоления этого явления отвращения. 455. Еще скажите, чтобы не удивились, что сами должны положить последний камень мозаики. Тем справедливее этот закон, что даже сложить первые данные камни обычно не хватает желания. Множество дано, и множество не применено. Ясно сказано, что многие механические формулы нуждаются в оживлении огненной энергии. Но по-прежнему люди называют это оккультизмом и боятся даже подумать о таких опытах. 456. Хождение по воде или сидение на воде, так же как хождение по огню, является чудесными свидетельствами мощи мысли. Вспомним, как достигается хотя бы сидение на воде. Конечно, необходимо очищение тела строгую растительную пищу и возвышением духа, но нужно уметь плавать и лежать на воде, чтобы тем более оградиться от змей сомнений. Затем йог выбирает неглубокое, спокойное водное место и делает как бы легкую деревянную подпорку, на которую садится так, чтобы вода достигала до пояса, потом он углубляется ритмом пранаямы и возвышается мыслью о высшем непроизносимом. Так можно провести несколько дней, отдыхая и снова приступая к духовному восхищению. Когда же мысль отрешится от земного тяготения, то тело человека теряет в весе. Таким образом, йог поднимается на воде, и деревянная подпорка уплывает. Но если мысль остается на той же высоте, то и положение тела остается на том же уровне. Можно заметить при этом световые эманации тела, которые, по древнему выражению, привязывают человека к небу. Фактором единым опыта будет качество мысли. Нельзя посадить нечестивца на воду, так же, как и иммунитет против огня не будет достигнут без известного ритма и восхищения. Кто же возьмется решить, сколько времени требуется предварительной дисциплины тела и духа для выполнения таких апофеозов мысли? Нужно сказать, что степени терпения, упорства и решимости различаются безгранично. И, кроме того, воздействие космических условий также весьма нужны. Не нужно смеяться, если услышите, что около полнолуния условия более благоприятны.